Век героев. Лихо копаете, так и копаем. Так и копаем, свет добываем. Твардовский. Колыбель. И растет ребенок там не по дням, а по часам. Пушкин. Былое быльем поросло. Трава забвения покрыла старое пепелище. Хотение же увидеть собственными глазами то, что было неодолимо. В глубине души каждый сознает желание распахнуть окно в исчезнувший мир. Оно подобно магнитному притяжению. Позавчерашнее и вчерашнее живут в сегодняшнем. Но разум подсказывает, что шаг за шагом по следам отчич и дедич не пройдешь, да и затерялось многое в древней прославянской тьме. А вот увидеть прошлое, как небо в звездах, или как разноцветную мозаику можно. Автор «Войны и мира», эпического полотна народной жизни, отметил в своем дневнике, что есть огромное преимущество в изложении мыслей вне всего цельного сочинения. Ибо в сочинении мысль должна часто сжаться с одной стороны, выдаться с другой, как виноград, зреющий в плотной кисти. Отдельно же выраженная, ее центр на месте, и она равномерно развивается во все стороны. Да и прошло ли прошлое? Разве оно не с нами? Не в нас? Язык, подобно человеку, изменяясь, все-таки остается самим собой. Время подобно реке, но есть и отличия. Прошлое, настоящее и будущее невозможно разгородить плотинами. Одно мгновение, и у нас на глазах настоящее становится прошлым, а будущее облекается во плоть. Ведь и мы руками предков, повторяя часто Леонид Максимович Леонов, пахали поля истории. Итак, посмотрим вдаль времени, широко раскрытыми глазами прислушаемся к доносящимся словам. Что ведала Русь изначальная о младенчестве своем, о своей колыбели? Что досталось ей от культур, расцветавших и растоптанных потом натиском степных кочевников? Что от греко-римской цивилизации? Что предстало тогда перед юными глазами ее обитателей? И как об этом вопрошали еще первые наши летописцы, русская земля утвердилась. Бескрайняя степная воля, скифский курган, поросший ковыль травой, Ольвия, основанная на берегу Букского лимана выходцами из Милета, город, украшенный дворцами, фресками, мозаиками, а также мрамором Проксителя. Мощные источники культуры для наших пращуров – сначала приморские античные города-полисы, затем Византия. Славяне есть славяне. Их язык, история, культура накрепко связаны с Европой, особенно восточной. Они аборигены, коренные жители Европы. Крепости-городища восточных славян, истори, селившихся по берегам Среднего Дуная-Батюшки, возле Днепра, вокруг Ильмень-озера, в верховьях Волги, по берегам Оки, Западной Двины, Днестра, Буга и Южного Буга. Змеевы валы южнее Киева, земляные сооружения многометровой высоты, тянущиеся на десятки верст. Народное предание гласит, что богатыри, победив змея, впрягли его в плуг. Вечные следы борозды по берегам Трубежа, Сулы, рось реки, заставляющие вспомнить хоробров Владимира Крестителя, названного народом Красным Солнышком. Рось, Русь. Простое совпадение. Давний спор об именах и названиях. Откуда возникшее в IX веке понятие Русь? Язык, как и народ, живет, изменяется, растет, слова наполняются новым содержанием, вбирают богатый исторический смысл. Славянский язык в Руси и знаменитое летописное перечисление «поляне», «древляне», «ноугородцы», «палачане», «дреговичи». Но одновременно и соседствующие иные языки «чуть», «меря», «весь», «мурома». Недаром в отечественную фразеологию в наши дни вошел поэтический афоризм «чуть начудило, да мере намерило». Предание о трех братьях, распространенное в Чехии и Польше, о Чехии, Ляхе, Руси. Братья покинули Паннонию и зажили по отдельности, в Чехии, Польше, на Руси. А ратой, бросающей семена в землю, великий водный путь из варяг в греки, держава Рюриковичей. Навсегда вошло в фольклор упоминание «Дунай-батюшка», «Волга-матушка», «Ладьи, как чайки на море», «Мать сыра земля» однажды и навсегда в родных местах было сказано. Погребение, конь в сбруе. Киев и Новгород столетиями разговаривали между собой. Одно сплетено с другим, и вековечна эта связь. Рунические надписи на глиняных пряслицах, напоминание об исчезнувшей черняховской культуре. Для гадания и счета славяне долго пользовались чертами и резами. Это и было тогдашнее письмо. Чудища, птицы, люди, плетение, ремешки, звериный стиль. И рядом с ним узоры растительного царства. Под руками мастеров рождалось деревянное, металлическое и прочее узорочье. Василиса Прекрасная и царевна-лебедь, дева Обида, плещущая крыльями на волнах. Могучие образы славянских языческих мифов. Деревянный идол, еще обладающий загадочной мощью, постоянный обитатель тогдашних святилен. Хоробр, которому грузно от силушки, как от тяжкого бремени. Ярила, Купала, Чернобог, Белобог, языческое многобожие. Среди обычаев славян умыкание девиц у воды. И мяху по две и по три жены. Святогор, силящийся поднять суму переметную тягу земную. Святослав, его прокатившийся по векам девиз «Хочу на вы идти». Договоры с греками 911 и 944 годов. Кто их писал? Выходцы с Балкан? Выбор веры в Киевской Руси – единственное и исключительное явление. Нет, средние века знали подобные события и на Западе, и на Востоке. В XIII веке правители Монголии, к примеру, выбрали буддизм. Он и стал государственной религией. Откуда буквы взялись? Младенческий вопрос лепит. И горящие огнем глаза подвижника, впивающиеся в письмена, какими они были. Сумрак глаголической ночи почти непроницаем. Из глубины веков ныне доносится ко мне голос греко-славянского мира. Послал славянам Константина, называемого Кириллом, мужа праведного и истинного, и он создал им азбуку из 38 букв. Часть по образцу греческих букв, а часть применительно к славянской речи. Вот славянские буквы, которые следует писать и оглашать. А, Б, В. Прекрасное с боем пробивает себе дорогу. С алфавитом возникали в среде славянства вечно прекрасные и вечно живые библейские образы. Христианство, как ислам и буддизм, составило по своей распространенности одну из мировых религий. Мы знаем только три языка, на которых следует писать в книгах – еврейский, греческий и латинский. Так долго считали в Риме и Константинополе. Споры просветителя славян с латинствующими. Разве дождь не посылается всем одинаково? Разве солнце светит не для всех? Разве только три языка в мире, а все остальные народы и племена должны быть слепыми и глухими? Родилась в двух вариантах славянская азбука – глаголица и кириллица. Ее азбуку у нас называли часто совсем по-домашнему – абевегой, буквицей. Славянские буквы, нацарапанные на бересте. Буквы X века на черепках обожженной глины. Мы родились не для того, чтобы есть и пить, но дабы сиять добродетелями. Столетиями складывалась среди восточных славян устная литература, произведения были лаконичными, выразительными и живописными. Но прежде чем написать глаголицей или кириллицей свое, надо было прочитать чужое. «Златоуст и пчела. Неужели мы, славяне, никогда не узнаем о том, что в них написано? Византия, разве только свой стиль в архитектуре?» Можно ли из византизма изъять античную философию? Платона, Аристотеля, Демокрита? Ведь не случайно Филона Александрийского и Синеку образно называли отцом и дядей христианства. В XI веке у восточных славян, принявших письменную религию, появилось слово «философ». Буквы на столпах Софии Киевской и Софии Новгородской, храмов, посвященных мудрости, то есть слову как высшему существу, связующему мир земной и небесной. С азбукой пришло многое, ощущение стиха, ритмизированной речи. Господин Великий Новгород и Киев Стольный, их летописи, разделяющие время по годам, началось летоисчисление. Наибольшим почтением в Киеве пользовались такие памятники болгарской культуры, как азбучная молитва, о письменах, чернорисца храбра, Чистоднев Иоанна Экзарха. Буква от буквы ветви, название дерева попало еще в праславянский язык. Из бука дерева вырезали дощечку и наносили на нее письменные знаки. Много позднее древнерусский книжник восхищенно писал о буке: толщиной не само толсто, корою подобно клену, и жестоко, яко же клен, но вязнее клена. Если встретите на Днестре или в Таврии, или, скажем, на Буковине буковую рощу, поприветствуйте деревья, они родичи буквам, букварям, азбукам, алфавитам. Буква и книга – общие слова в славянских языках еще в дописьменный период. Букварь – первая книга для научения младенческого. Слово, буква и книга всегда вместе. Грамматика есть начало и конец всякого любомудрия. Так думали тогдашние списатели, то есть переписчики-редакторы. Алфавит в средние века почитался сокращенной вселенной. Многое несла с собой наша азбука, в том числе величественная, как в гомеровской Илиаде течение родной речи и античную гармонию. В греческой мифологии гармония, как мы знаем, жена Кадма. Последний, будучи творцом алфавита, свадебную ночь подарил супруге своей гармонии, ожерелье работы Гефеста, бога огня и кузнечного дела. Шейное украшение гармонии хранилось потом у подножия Парнаса, возле Кастальского источника, родника поэзии. Не буквы ли выковал первый огненный мастер? Из крошечных семян знаков родной речи произрастали неизмеримые леса и рощи, поля и луга славянской письменности. Ей предстояла великая будущность — сказать и создать тождественные понятия. Книжники приравнивали сочинение книги к сооружению храма. Раздумывая о путях родной речи, Пушкин отмечал, что судьба его была чрезвычайно счастлива, ибо в XI веке древнегреческий язык открыл ему, то есть славянскому слову, свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи. Средневековые книжники любили размышлять о еллино-славянском языке, имевшем два лика – греческий и славянский. Великое чудо – маленькие начертания буквы и громада многовековой культуры русских, украинцев и белорусов. Не с подобным ли чудом знакомит нас древняя притча о горчишном зерне, из которого, несмотря на его малость, вырастает дерево, так что и птицы небесные поселяются на его ветвях? О первых книгах на старославянском, понятном всем, пращуры, считавшие, что в начертании букв в корнях, морфемах, слов, заключается сокровенная сущность вещей, тайны бытия, повествовали с нескрываемым восторгом, и отверзлись уши глухих для услышанных слов книжных, и ясен стал язык. Русь, изначальная, принявшая азбуку, стала нашей люлькой, колыбелью русской земли, в ней и возрос народ. Русь колыбельных лет, какова она, о кульке в люльках, Аленке в пеленках. И материнская песня, гусли-самогуды, вьюга и цветущие липы, меч-кладенец. Век героев не только Святогор, Илья Муромец и Добрыня, но и богатыри духа, Иларион, автор слова о законе и благодати, Нестор, творец повести временных лет, и поэт, написавший слово о полку Игореве. До нас не дошли творения Олимпия иконописца, но Русь Киевская чтила его так же, как Русь Московская Андрея Рублева. Создатели былин обладали такой же мощью, как и воспетые в них хоробры, но мощь эта художественная, духовная, которая и поныне действует неотразимо. Каждое слово, если вслушаться, поэзия. Название считал Гоголь дороже вещи. «Меня не забудь!» — вскричал маленький цветок, притаившийся в луговине. «Отсюда незабудка!» «Мать и мачеха! Откуда взялось?» Поверхность листка этого растения различается тем, что одна холодная, а другая теплая, — писал Потебня. «Отсюда любовь представляется теплом, то есть матерью, а холод — не любовью, то есть мачехой». Цветок сказку смотреть не насмотреться, читать не начитаться. Язык, идущий из глубины столетий, лучшее произведение народа. Книжные сокровища Киева, первые переводы Нового Завета, книги на латыни, греческом и еврейском, церковнославянские богослужебные книги, писанные языком македонских болгар. Ярослав Мудрый представим нами только в окружении писцов и книг, толмачей и поэтов. Берестяная грамота, оказавшаяся школярской загадкой, пришедшая к нам через 1000 лет. Какими были наши первые книги? Видели ли вы Остромирова Евангелие? И сборник 1073 года. А появившуюся столетие спустя книгу, глаголемую «буквица», учащую разуму? Певец слова о полку Игореве слушает баяна. Где это могло быть? Не в Галиче ли, где выросла Ярославна? Величие и достоинство народа нам, русская земля, дороже, чем ребенок для матери. Изначальный книжный завет — укройся от зла и делай добро. Не все ему следовали, но когда и чему следовали все. Владимир Мономах первым в Европе предложил отменить смертную казнь как средство наказания. Начну и я, по примеру Нестора-летописца, «Повесть временных лет». Наверное, точнее назвать книгу так. «Аз», то есть «я», «есмь», «есть», «свет». «Повесть о новеллах, о Руси изустной, письменной и печатной». Я не пишу филологическое исследование. Каждому понятно, что если письмо отделило нас от славного варварства, то и вся дальнейшая дорога неотрывна от того, что было написано пером. «Топором не вырубишь». Мои и твои, читатель, пращуры герои скачут на богатырских конях по степи, бьются в сечах, пашут и бросают в землю семена, пируют, любят, спорят, и никто из них за 1000 с лишним лет не обошелся без азбуки. Каждого из нас буквы сопровождают едва ли не от колыбели и всю жизнь. Неуходящая Русь, огромный мир, который следует рассматривать пристально, является собой то зеркало, о котором старые философы говорили, что в него надо постоянно смотреться, дабы познать себя до конца.